«Подозрение миссис Кеннер», 1992 год. Когда я добралась до фермерского дома, уже опустилась темнота, и вместе с ней пришла морось, словно сетью опутавшая землю. До ужина оставалось еще пара часов, чему я была рада. После дня, неожиданно проведенного в обществе сестер, я нуждалась в горячей ванне и одиночестве, чтобы избавиться от перенасыщенной атмосферы, которая следовала за мной по пятам. Я точно не знала, из чего она состоит. Судя по всему, в стенах замка скопилось множество неудовлетворенных стремлений, неутоленных желаний, которые пропитали сами камни и сочились из них, делая воздух затхлым, почти застоявшимся. Однако замок и три его субтильные обитательницы обладали для меня неизъяснимым очарованием. Несмотря на неприятные мгновения, которые я испытала рядом с ними, как только я покинула их, как только вышла за стены замка, мне сразу же захотелось обратно. Я поймала себя на том, что считаю часы до своего возвращения. Вроде бессмысленно, но разве в безумии есть смысл? Ведь я была без ума от сестер Блайт. Теперь я это понимаю. Когда тихий дождь застучал по карнизам фермерского дома, я свернулась клубочком на постельном покрывале, укутав ноги одеялом. Я читала, клевала носом и размышляла, и к ужину мне стало намного легче. Вполне естественно, что Перси хочет уберечь Юнипер от боли, а потому резко остановила меня, когда я пригрозила вскрыть старые раны. С моей стороны было бесчувственно упомянуть Томаса Кевилла, тем более что Юнипер дремала рядом, и все же пламенная реакция Перси подогрела мой интерес. Возможно, если мне повезет остаться наедине с Саффи, я узнаю что-нибудь. Казалось, она не против даже стремиться помочь в моем исследовании. Исследование, которое отныне сулило редкий исключительный доступ к тетрадям Раймонда Блайта, даже от того, что я просто прошептала эти слова, по моему позвоночнику пробежала рябь восторга. Я перекатилась на спину, взволнованная до кончиков пальцев, и уставилась в потолок с перекрещенными балками, воображая тот миг, когда, наконец, загляну в мысли писателя. Я поела за отдельным столиком в уютной столовой миссис Кеннер. В комнате жарко пахло тушеными овощами, поданными к ужину. В камине трещал огонь, на улице набирал силу ветер, позвякивая оконными стеклами. В основном осторожно, но порой и более резко, порывами. И я не впервые подумала, какое это неподдельное и простое удовольствие иметь кров и пищу, когда по всему миру растекается холод и беззвездная тьма. Когда я принесла свои записи, чтобы начать работу над статьей о Раймонде Блайте, мои мысли отказывались вести себя как следует и постоянно возвращались к его дочерям. Наверное, все дело в том, что они сестры. Меня пленяла запутанная паутина любви, долга и обид, которая связывала их вместе. Взгляды, которыми они обменивались, сложное равновесие сил, установившееся за десятилетия, игры, в которые мне не суждено играть, с правилами, которые мне не суждено понять до конца. Возможно, ключ скрывался именно в этом. Они были настолько естественным сплавом, что по сравнению с ними я ощущал себя безнадежно одинокой. Глядя на них, я остро и болезненно осознавала, чего лишена. «Удачный день!» — подняв глаза, я увидела над собой миссис Кеннер. «И завтра, полагаю, ожидается еще один?» — спросила она, Утром я увижу рабочие тетради Раймонда Блайта. Я не удержалась. Волнение распирало меня, и признание невольно слетело с языка. Миссис Кеннер была смущена, но приятно. Просто чудесно, дорогая. Вы не возражаете, если я... Она похлопала по стулу напротив. Да, конечно, садитесь. Миссис Кеннер села, грузно пыхтя устроилась за столом и прижала ладонь к животу. Ну вот, теперь намного лучше. Весь день сбивалась с ног. Она кивнула на мои записи. Смотрю, вы тоже заработались допоздна. Пытаюсь, но постоянно отвлекаюсь. Вот как. Она выгнула брови из-за какого-нибудь красавчика. Ну, что-то вроде того. Миссис Кеннер, мне случайно не звонили сегодня? Звонили? Нет, не припомню. А должны были? Тот парень, о котором вы замечтались? Ее глаза вспыхнули. Возможно, ваш издатель? Она исполнилась такой надежды, что мне было очень жаль ее разочаровывать. И все же я ответила, моя мама вообще-то. Я надеялась, что она заглянет сюда. Особенно сильный порыв ветра загремел оконными задвижками, и я поежилась. Больше от удовольствия, чем от холода. В тот вечер в воздухе было что-то разлито, что-то бодрящее. Мы с миссис Кеннер остались в столовой вдвоем. Огонь подточил полено в камине, отчего оно мерцало алым, время от времени с треском лопаясь и рассыпая золотые искры по кирпичам. То ли все дело было в теплой и дымной комнате, ее контрасте с сыростью и ветром на улице, то ли в реакции на всепроникающую атмосферу семейных уз и тайн, с которой я столкнулась в замке, или даже в простом, внезапном желании нормально поговорить с другим человеческим существом. Как бы то ни было, у меня развязался язык. Закрыв тетрадь, и отодвинув ее в сторону, я сообщила. Моя мама была сюда эвакуирована во время войны. В деревню? В замок? Нет, не может быть. Жила там с сестрами. Я кивнула, непомерно польщенная ее реакцией, и в то же время настороженная, поскольку тихий голосок справедливости шептал, что мое удовольствие проистекает из собственнического чувства, возникшего вследствие маминой связи с Майлдерхерстом. Собственнического чувства, которое абсолютно неуместно и которое я до сих пор скрывала от самих мисс Блайт. «Боже правый!» Миссис Кеннер сложила кончики пальцев щепотью. «Сколько историй у нее должно быть! Голова идет кругом! И вообще-то у меня с собой ее военный дневник». «Военный дневник?» «Дневник, который она вела в то время. Записки о том, что она чувствовала, с кем встречалась, о самом замке». «Тогда в нем, наверное, упомянута и моя мама», — гордо выпрямилась миссис Кеннер. «Пришла очередь моему изумлению. Ваша мама?» «Она работала в замке. Сначала горничной, когда ей было 16, но со временем доросла до экономки. Люси Роджерс, хотя тогда ее фамилия была Миддлтон». «Люси Миддлтон», — медленно произнесла я, пытаясь вспомнить, писала ли мама о ней в дневнике. «По-моему, это имя мне не встречалось, нужно проверить». Плечи миссис Кеннер немного поникли под грузом разочарования. Испытав личную ответственность за это, я попробовала как-то исправить положение. Видите ли, она почти ничего мне не рассказывала. Я узнала об ее эвакуации совсем недавно. И я немедленно пожалела о своем болтливом языке. Прозвучавшие слова заставили меня более остро осознать, насколько странно, что мама хранила это в тайне. Я почувствовала себя виноватой, словно мамино молчание было вызвано моей собственной ошибкой, и еще глупой, потому что, будь я чуть более осмотрительной, не стремилась так завоевать интерес миссис Кеннер, я не оказалась бы в затруднительном положении. Я приготовилась к худшему, однако миссис Кеннер удивила меня. Она понимающе кивнула, наклонилась чуть ближе и прошептала: «Родители и их секреты, да?» «Да». Кусочек угля подскочил в камине. Миссис Кеннер подняла палец в знак того, что вернется через минуту. Она вылезла из-за стола и исчезла за потайной дверью в обклеенной обоями стене. Дождь тихонько стучал в деревянную дверь, наполнял пруд на улице. Я стиснула руки и поднесла их к губам, словно в молитве, прежде чем прижаться щекой к нагретой камином тыльной стороне ладони. Затем пришла миссис Кеннер с бутылкой виски и двумя гранеными бокалами. Ее предложение так подходило угрюмому, стылому вечеру, что я улыбнулась и охотно его приняла. Мы чокнулись бокалами через стол. «Моя мать едва не осталась старой девой», — миссис Кеннер сжала губы, наслаждаясь теплом виски. «Как вам это нравится? Я могла бы никогда не родиться». Она прижала ладонь ко лбу. «Какой ужас!» — читалось в ее жесте. Я улыбнулась. Дело в том, что у нее был брат, любимый старший брат. Судя по тому, как она отзывалась о нем, он был для нее светом в окошке. Их отец умер молодым, и Майкл, так звали брата, занял его место. Он был настоящим кормильцем и опорой. Даже мальчиком работал после школы и по выходным мыл окна за 2 пенса, отдавал монеты матери, чтобы она вела дом. К тому же он был красавчиком. Погодите, у меня же есть фотографии. Она бросилась к огню и провела пальцами по многочисленным рамкам, загромождавшим каминную полку, прежде чем выудить небольшой латунный квадратик. Она вытерла с него пыль передом твидовой юбки и передала мне. 3 фигуры, застывшие в давно минувшем мгновенье. Молодой мужчина, красивый благодаря наследственности и Богу, пожилая женщина с одной стороны от него, хорошенькая девочка лет 13 с другой. Миссис Кеннер стояла за моей спиной и пристально смотрела на снимок. Майкл вместе со всеми отправился на Первую мировую войну. Напоследок он наказал сестре, которая провожала его на вокзале, остаться дома с их матерью, если с ним что-нибудь случится. Миссис Кеннер забрала фотографию и снова села, поправив очки, чтобы еще раз взглянуть на снимок. Что она могла ответить? Она пообещала исполнить его просьбу. Она была совсем юной и вряд ли понимала, к чему это приведет. Люди ни о чем таком не думали. В начале Первой мировой, по крайней мере, а тогда они еще не знали. Она отогнула картонную подпорку фотографии и поставила ее на стол рядом с бокалом. Я потягивала виски и ждала. Наконец она вздохнула, посмотрела мне в глаза, внезапно подняла раскрытую ладонь, как будто подкинула невидимые конфетти и продолжила. «Ладно. Все это стало историей. Его убили, и моя бедная мама посвятила жизнь исполнению его воли. Сомневаюсь, что я была бы столь же покорна, однако в те времена люди были другими. Они были связаны словом. Если честно, бабка была настоящей старой коргой, но мама обеспечивала их обеих, отказалась от надежд выйти замуж и завести детей. смирилась со своей участью. Шквал тяжелых капель дождя ударил в соседнее окно, и я поюжилась в своем кардигане, и все же вы родились. Я родилась. Что же случилось? Бабушка умерла. Сухо кивнула миссис Кеннер. Сгорела, как свечка, в июне 39-го. Она давно уже болела, что-то с печенью. Ее смерть не стала сюрпризом, скорее облегчением, как мне кажется. Хотя мама из великодушия никогда этого не говорила. К тому времени, как войне исполнилось 9 месяцев, моя мама была замужем и ожидала меня. Головокружительный роман. Головокружительный? Миссис Кеннер задумчиво поджала губы. Возможно, по современным меркам, но не тогда, во время войны. Вообще-то, насчет романа я тоже не слишком уверена. Я всегда подозревала, что мама приняла практичное решение. Она никогда этого не признавала, так откровенно, по крайней мере. Но разве дети этого не чувствуют? Пусть все мы и предпочитаем считать себя плодом безумной любви. Она улыбнулась как-то неуверенно, словно оценивала меня, прикидывала, можно ли мне доверять. Что-то случилось? Я подалась ближе. Что-то внушило вам подобные мысли? Миссис Кеннер допила виски и повертела бокал на столе, оставляя мокрые круги. Она нахмурилась, глядя на бутылку, как если бы вела безмолвный спор. Не представляю, выиграла она или проиграла, но сняла крышку и налила нам еще. «Я кое-что нашла», — сообщила она, — «несколько лет назад. Когда мама умерла, я разбиралась с наследством». Виски жарко гудело в горле. «Что именно?» «Любовные письма». «О, не от моего отца». «О, они лежали в жестянке на дне одного из ящиков ее туалетного столика. Я обнаружила их по чистой случайности. Только когда пришел торговец антиквариатом, чтобы посмотреть кое-что из мебели. Я показывала ему мебель, а ящик застрял, я дернула его слишком сильно, и жестянка покатилась по полу. Вы прочли их?» «Позже открыла жестянку». «Ужасно, конечно». Миссис Кеннер покраснела и принялась разглаживать волосы у висков, словно прячась за сложенными лодочкой ладонями. Просто не удержалась. Когда я поняла, что именно читаю, разве я могла остановиться? Они были такими милыми, понимаете, искренними, лаконичными, но едва ли не более выразительными благодаря своей краткости. И в них было что-то еще, какая-то атмосфера печали. Все они были написаны до того, как мама вышла за папу. Она была не из тех, кто гуляет после свадьбы. Нет, это был роман из прошлого, когда ее собственная мать была еще жива, когда у нее не было ни малейшего шанса выйти замуж или переехать. Вам известно, кто это был? Кто написал письма? Миссис Кеннер оставила волосы в покое и прижала ладони к столу. Тишина угнетала, и когда она наклонилась ко мне, я невольно качнулась навстречу. «Мне не следовало бы это обсуждать», — прошептала она. «Не хочу сплетничать». «Ну, конечно». Она помолчала, ее губы взволнованно дернулись, она украдкой оглянулась через одно плечо, затем через другое. «На 100% не уверена. Они не были подписаны полным именем, только одним инициалом. Она посмотрела мне в глаза, моргнула и улыбнулась почти лукаво буквой «Р». «Буквой «Р»» — эхом отозвалась я на подчеркнутую ей букву, на мгновение задумалась, покусывая внутреннюю сторону щеки, и ахнула. «Неужели вы считаете?» «Но почему нет?» Она подозревала, что «Р» означает «Раймонд Блайт». «Король замка» и его давняя экономка — почти клише, а клише возникают вследствие того, что повторяются вновь и вновь. Это объяснило бы секретность писем, невозможность открыто объявить об их отношениях. Это объяснило бы кое-что еще. Миссис Кеннер была явно поражена неожиданной догадкой. Старшая сестра Персефона особенно холодна ко мне. Я ничего такого не сделала, и все же всегда чувствовала это. Однажды, когда я была маленькой, она поймала меня у пруда, у круглого пруда с качелями, и так на меня уставилась, будто перед ней привидение. Я даже на мгновение испугалась, что она задушит меня прямо здесь, будто и сейчас. Но с тех пор, как мне стало известно о мамином романе, о том, что он мог бы быть с мистером Блайтом, мне пришло в голову, что Перси могла знать правду, выведать кое-что и затаить обиду. В те времена классы еще не отменили, а Перси Блайт — консервативный человек. Правила и традиции для нее очень много значат. Я медленно кивала. Объяснение было вполне правдоподобным. Перси Блайт не показалась мне белой и пушистой, но в свой первый визит в замок я заметила, что к миссис Кеннер она питает особую неприязнь. И в замке явно хранился какой-то секрет. Может, Саффи собиралась поведать мне именно об этой любовной связи, а детали ей было неловко обсуждать с Адамом Гилбертом. И именно поэтому Перси так решительно запретила беседовать с Саффи. Хотела помешать сестре выдать секрет их отца о его продолжительных отношениях с экономкой. Но почему Перси так переживала? Несомненно, не из преданности своей матери. Раймонд Блайт женился не единожды, так что Перси должна была примириться с непостоянством человеческого сердца. И даже если, как предположила миссис Кеннер, Перси была старомодна и не одобряла романтические связи с низшими классами, я сомневалась, что после многих десятилетий ей было не все равно, особенно после стольких событий, изменивших их будущее. Неужели она действительно считала позором, что ее отец когда-то был влюблен в свою давнюю экономку и намеревалась и впредь всеми силами скрывать этот факт от общественности? Маловероятно. Неважно, была Перси Блайт старомодна или нет, она была прагматична. Я видела достаточно, чтобы понять. В сердце Перси сидит стальной осколок реализма, и если она и хранит тайны, то ханжество или общественная мораль здесь ни при чем. Вероятно, миссис Кеннер почувствовала мои колебания. Более того, порой мне кажется, в смысле, мама никогда даже не намекала на это, но она покачала головой и разжала пальцы. Нет, нет, это глупо. Она почти застенчиво прижала руки к груди, и через мгновенье замешательства я поняла, почему. Поняла, что она пытается мне внушить. Я осторожно озвучила опасную мысль. «Вы полагаете, что он может быть вашим отцом?» Наши взгляды встретились, и мне стало ясно. угадала я правильно. Мама любила тот дом, замок, всю семью Блайт. Она порой говорила о старом мистере Блайте, о том, каким умным он был, как она гордится тем, что работала на такого знаменитого писателя. Но она вела себя странно. Неохотно ездила мимо замка, умолкала посреди истории, отказывалась продолжать, и взгляд ее становился печальным и тоскливым. Несомненно, это проливало свет на многое. Перси Блайт могла не беспокоиться из-за того, что ее отец поддерживал отношения с экономкой, но то, что он стал отцом еще одного ребенка, младшей дочери, практически сводной сестры его девочек, вот это могло повлечь за собой последствия, которые не имели никакого отношения к ханжеству или морали, последствия которых Перси Блайт, защитница замка, хранительница семейного наследства, постаралась бы всеми силами избежать. И все же, размышляя над предположением миссис Кеннер, признавая его правдоподобность и находя вполне ощутимые связи, я не могла принять его просто так. Мое сопротивление не было рациональным. Я вряд ли сумела бы его объяснить, и тем не менее оно было отчаянным. Мною руководила верность, сколь угодно незаслуженная верность Перси Блайт, трем старым леди на холме, которые составляли столь тесный кружок, что моему воображению не удавалось его расширить. Часы над камином выбрали этот момент и пробили час ночи, и словно спало заклятие. Миссис Кеннер, которая облегчила свое бремя, разделив его со мной, убрала со столов соль и перец. «Боюсь, сами они не уберутся», — усмехнулась она. «Не теряю надежды, но до сих пор у них ни разу не получилось». Я тоже встала и взяла наши пустые бокалы. Миссис Кеннер улыбнулась, когда я подошла к ней. «Не правда ли? Они способны нас удивить, наши родители, тем, что делали до нашего рождения». «Да», — согласилась я. Как будто когда-то они были настоящими людьми.